Глава 8. «Ну вот скажи, ваша королева, она королева для всех рньян?» Мы сидим у огромного паука в гостях. Пока я ходил в свой закуток за мешком с мясом, паук успел весь завал разобрать и куда-то девать весь камень и щебень, что от стены отвалился. Я, когда уставший и вымотанный добрался до его хода, был очень удивлен увиденной картиной. Ход свободный. О былом происшествии свидетельствовала только огромная дыра в стене, от которой неугомонный монстр отколупывал камешки. Судя по всему, хозяин этой части подземелья решил подо что-то приспособить едва не убившую его самого выемку в стене. И вот я, разведя с его разрешения в сооруженном им очаге на костерке, жарю себе мясо, а основную часть туши мой новый знакомый, обмотав паутиной в кокон, куда-то уволок в одно из ответвлений, чей зев я так со стороны вижу. «Нет», — отвечает мой собеседник, — «королева она для нас, для нашего выводка. Правда, по вашим меркам, лет ему несколько десятков тысячелетий. Мы были всегда. Это у вас там катаклизмы наверху и войны часто, а у нас в подземельях тишь да благодать. Вот только у меня тут, в моем поместье, с едой в последнее время стало не очень. Людишки вовсе не забредают, нежить бывает отлавливаю, да на вкус она не очень. Крысы верткие и больно умные. Ну, те, что большие, они в мои паутинные сети ни разу за все время не попались, а жаль. Вкусные очень. Прежняя хозяйка меня угощала. Тетушка убыла в нашу столицу, а я тут обосновался. По вашим меркам лет так на сотню. Мы живем очень долго, да и по сути врагов у нас просто нет. Магия, как ты называешь, суть мира, нам навредить не может, во всяком случае напрямую. Мы ее поглощаем, мы ею питаемся, ну ты сам все видел. Вашим оружием наши панцири не пробить. Но мы в жизнь других разумных, населяющих мир, не вмешиваемся. Такие встречи, как произошла у нас, обычно плохо заканчиваются. Ваш вид очень агрессивен и видит в нас лишь противников. А нам на вас нападать никакого резона нет, разве что полакомиться вашим мясом и все. Но умные и разумные обычно решали всегда просто этот вопрос. Вместо своего мяса предлагали, как и ты, чужое. В твоем случае мясо крысы. Все довольны. Мы общаемся, я сыт, да и ты не голоден. А раз мы соседи, и ты, с твоих слов, тоже живешь тут по соседству в подземелье, то почему бы нам просто мирно не существовать? Я согласно киваю. А что, интересное знакомство, в какой-то степени очень разумное и выгодное. Он не агрессивен, этот огромный паук, да и страсть любопытный. Скучно ему тут, может, потому что молод. Говорит, что ему лет, как мне, целых 12. Оказывается, у них врожденная способность есть определять возраст будущей жертвы. Ну, любят они молодое мясо, а вот старым предпочитают питаться только в исключительных случаях. И вот теперь я точно знаю, сколько мне лет, почти 13. Но пока для того же паука полных только 12. В общем, вкусное, сочное мясо. Но, увы, у меня его мало, меня, как выразился мой новый знакомый, еще откармливать и откармливать надо. Так что быть съеденным мне пока не грозит. Шутка такая. Слушай, а ты можешь расширить ход, что идет в мою часть подземелья? Спрашиваю я. А я тебе еще мясо принесу в качестве оплаты. Ну или, если хочешь, вот сутью мира покормлю, как разживусь ею. Предлагаю сделку. Только сейчас мне пришла в голову такая идея. А то я замучаюсь с мешком на карачках тащиться через полузавальный проход. Прошу я. На удивление, паучар на мою просьбу очень легко согласился. «Сделаем, но мясо с тебя», — соглашается он. «Мне тушки, что ты принес, так-то надолго должно хватить, я ее смаковать буду. Декады на 3 точно растяну. Но запасец не помешает, ну и своего друга потом одолжи, чтобы он мне панцирь починил. И тебе хорошо, и мне. А так, что ты хочешь за то, что будешь меня мясом изредка подкармливать?» — уточняет он. Я и задумался, а и правда, что? На ум приходит только несколько вариантов плодотворного сотрудничества. Это паутина и то, чем можно приклеиться и отклеиться от нее. Паутину очистить от наклеек и сматывать, как нитки в рулончике. В лучшем случае на специальной деревянной катушке. И думаю, за такой товар много денег можно сторговать, так как его просто нет. А сама паутина, ну, очень прочная, ее ничем не разрежешь, только жечь, и то не факт. Она и тем, кто одежду шьет, пойдет, и сапожникам. Последние вовсе такой товар с руками оторвут. А на основе клейкой массы сварганить клей, тем более в чем мне его делать, я найду. Моя походная лаборатория мне в помощь. Вопрос только в том, чем разбавлять эту клейкую эссенцию. Ну как, ты же сам паук к ней не приклеивается. А вот интересно, почему. Так и задал вопрос, на что получил только всплеск веселья со стороны моего нового необычного друга. У нас железа фермент особый вырабатывает, вот этой жидкостью мы лапы и подбрюшье обрабатываю. И всего-то. У меня в голове тут же щелкает. Меняю организацию обеспечить тебя едой на эту жидкость, которую ты ферментом каким-то называешь. Потом наклейку субстанцию, которой вся паутина у тебя облеплена. Смотрел я паутину, ну и наконец паутинную нить. Я набираю их сколько захочу, предлагаю я. На что Уих только задумался. Ну, с паутиной проблем нет, есть тут у меня ход один. Его уже несколько сот лет как замуровали. Что там я не смотрел, не особо интересно, да и распутывать чужие паутины дело неблагодарное. Там же и клейкую смесь наберешь, а чтобы снимать ее было сподручнее, я тебе свои жидкости дам. Руки смазываешь и вперед работать. Мазки клея снимать. А вот с ферментом посложнее будет, но за еду так уж и быть поделюсь. Мне бы напитков всяких вкусных, ну а на пробу принеси. Я выберу то, что мне больше всего понравится. Ну и про магию. И ты мне ею, вернее, не ты, а твой помощник, чистку панциря раз в декаду проводишь. Где ты магию-то собираешь? Меня мало волнует. Ну как, договорились? Я радостно киваю. Вопрос, где маны разжиться? Штамповать нежить, а потом ее развоплощать? Как вариант. Придется наверх опять лезть, там простых крыс хватает, поохочусь. Всего делов-то. А по ночам и вовсе можно по городу пробежаться, бродячих собак и котов хватает. Хотя с последними лучше не связываться, из них не очень хорошая нежить выходит. А то и вовсе можно демонстративно из города для сбора трав в ближайших лесов пойти. Найдутся те, кто захотят меня в рабы забрить, вот их и пущу на энергию с помощью тандема, своего защитника и паучка-помощника. Если мне не изменяет память, из живых потом маны и сил намного больше приходит, чем при развоплощении той же простой нежити. Вот как раз для паучка и соберем необходимую ману для оплаты его услуг. Хорошо посидели. Весел этот мальчик на восьми лапках, почти ребенок, как и я. Он все интересовался, как там жизнь наверху. Что в цене, как обстоят дела в вопросе взаимоотношений полов. Я же со своей стороны все честно о своей жизни рассказывал. Ничего не утаивал. А чего утаивать-то? От кого? И про то, как сюда в одного попал, как сам в одиночестве оказался, что я думаю о том, есть ли у меня родители и где они. О магии. И о своих необычных артефактах. Обо всем. Долго рассказывал о своих приключениях в проклятых землях. Как познакомился с хозяином земель, о том, как едва не погиб от рук сталкеров. Арбалет демонстрировал сетую, что болтов всего два. Артефакты смотрели, все интересно было Уиху. Я даже стал подумывать, а чего бы и вовсе к нему сюда поближе не перебраться. «Слушай, а чего тебя в мою сторону понесло? Чего ты тут хотел найти, крыс?» — уточняет он. И тут я вспомнил о своих проблемах. Вздыхаю. «Да ты вот под завал попал, а меня выход на поверхность завалил. Не знаю теперь, как буду в город выбираться. Погулял там на нижних ярусах, но, увы, быстро выход найти не смог. Печалька». Их побулькал что-то, потом от него пришел очередной мысленный посыл. «Это да, но здесь, думаю, ты не найдешь нужный выход на поверхность. А вот в том направлении, откуда ты пришел, вернее, еще дальше по коридору от твоего поворота, куда ты, кстати, по твоим словам, и собирался идти, есть интересная стена. Ты же знаешь, что я чувствую проявление вашей магии, в моем случае сути мира. Так вот, в самой стене есть словно источник этой магии. Вплетенный он там или естественного происхождения суть мира там себе пристанище нашла, не скажу, не знаю. Но проявление слабенькое, мне оно не впрок. Я его чувствую, но использовать не могу. Так что глянь, не поленись, кто его знает. Может, это когда-то кто-то на вход магическую печать поставил, о которой ты мне тут говорил. Давай вместе пойдем глянем, мне страсть как интересно». «А как мне интересно? Значит, по словам Уих, там что-то магическое на стену навешено. Может, и правда вход или выход куда-то? Как вариант. Меня упрашивать не надо. Для меня, может быть, это одна из наиболее подходящих возможностей решить свою проблему. Вот быстрым шагом мы идем в направлении основного хода. Их и вовсе меня своей передней лапой себе на панцирь закинул, и вот я словно наездник несусь по коридору. Дух захватывает от мысли, как я смотрю со стороны верхом на этом монстре. Но ведь даже трясясь на нем, мы по ходу прилично времени потратили, чтобы добраться до нужного места. Остановка. Спрыгиваю, в голове раздается. Обычно я стараюсь от своего поместья далеко не отходить. В эту сторону подземелья моей власти нет, хотя и другого хозяина тут нет. Здесь, видно, люди часто появлялись, но не суть. Порой от скуки сюда добредал, даже в твое ответвление заглядывал. Но там, ты прав, узковато для моих габаритов. Но все равно, как обещал, проход расширю, а главное расчищу. И предупреждаю сразу, я домосед. Есть мое, как правило, выразиться место обитания. Я редко, без особой надобности его покидаю. Если что интересное найдешь, зови, глянем, но желательно, чтобы все было рядом. У меня в голове в очередной раз прояснения наступают. А ведь не просто же так столько паутины на тот ход накрутили твои предки, явно там что-то интересное. Почему же ты не захотел разобраться, от чего там защиту такую устроили? Их опять что-то скворчит, а у меня в мозгах от него очередной посыл. Непривычно, неудобно мне паутину чужую разбирать. Не свой же плетень распутывать, а тут старшие работали, так что все в твоих руках. Захочешь, милости просим, работай, собирай нити с паутины и клейкую массу. Но предупреждаю, там работа не на один год. Сразу прорваться через все накрученное я тебе не дам. Разбирай постепенно, чтобы мне проход был. И еще. Огнем чур не пользоваться, да и на всю паутину он эффективно действовать не будет. Уж поверь, а что касается этого места, вот смотри, вроде стена как стена, словно в тупик мы с тобой уперлись. Что скажешь? Чувствуешь что-нибудь? Чувствую ли я? Не просто чувствую, я вижу. Магическая печать тут наложена. Повезло так повезло. Вопрос кем? И второй вопрос, а смогу ли я ее снять? Что там говорил Аксель? Чужую магическую печать можно снять только в том случае, если ты сильнее мага, который эту печать ставил. У меня от волнения руки подрагивают, начинают. И неизвестно еще, куда ведет этот ход или дверь. Ведь реально тупичок. От основного хода еще шагов 300 сделали, причем не моих маленьких. Куда-то вглубь крепости этот ход ведет. И вопрос, куда выведет в итоге, если получится эту дверь распечатать, а что там дверь, я уверен. Рихован тоже весь в нетерпении. Повезло мне, что этот монстр, как и я, еще совсем ребенок и любопытен до одури. А то взрослой особи мне общаться было бы очень сложно, хотя, возможно, и интересней. Магическая печать. За ней, возможно, дверь, я не могу увидеть, пока не сниму ее. Сильная, когда установлена, я не скажу. Не умею определять, начинаю я делиться с новым знакомым тем, что сам сумел понять. Паук потоптался на месте. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Кстати, мы ведь не только суть мира чувствовать умеем, но и усиливаем ее воздействие, если твою магию проводить через нас. Но предупреждаю, свою часть твоей силы и магии я возьму себе. Это происходит помимо моей воли. Увы. Рискнем? Я же усмехаюсь и сам думаю, а что, у меня есть другие варианты? Не уверен, что самостоятельно вскрою этот ход. А пробовать самому вначале, если не получится, то через Иха, и боюсь, не выдержу, сам не выдержу. И хорошо, если просто в нирвану провалюсь. А может, ведь все и хуже получится. А паук моими лечебными артефактами априори пользоваться не умеет, и не факт, что подарок Николаса сможет меня удержать и подлечить. Сможет, но вопрос, успеет ли? Придется рисковать. А как через тебя магию пропускать, уточняю я? О, прям чувствую, как мой новый друг обрадовался. Просто не на стену направь действие своего артефакта, а на меня, а я уже от него исходящую магию перенаправлю туда, куда тебе надо. Я удивленно взираю на хитрого паука, а с другой стороны, получается, прямого контакта у нас с ним не будет. Значит, никакого негативного воздействия по определению на меня не будет. Что же, действуем. Кольцо на пальце, пробуем. Импульс на вскрытие. И направляю его, как и говорил монстр, не на стену с контурами печати, а на паука. От эха буквально через секунду целый поток, засветившийся золотым цветом на стенной печати, понесся. А ведь реальный импульс от паука в несколько раз сильнее моего. Жах! Раздается необычный звук. И что мы имеем? Дверь. Настоящая дверь в каменном проеме. Я радостно начинаю прыгать, выкрикивая вслух всякие непонятные даже для меня самого крики. Веселюсь. Повезло так повезло. Нет, я, конечно, сам эту дверь нашел бы, артефакт бы помог, а вот вскрыть вряд ли смог. Так. А теперь быстро накладываем уже свою печать под удивленным взглядом монстра. Паук не понимает, зачем я это сделал, а все очень просто. Печать мы вскрыли, а это значит, дверь стала видна как с этой стороны, так и с той. А что там находится, я пока проверять не спешу. Надо подготовиться, да и наличие рядом паука явно не лучшее решение. А вдруг там с кем-нибудь столкнешься из живых людей, а тут я такой красивый, рядом паучара огромных размеров и страшный для простого человека физиономией. Любой тревогу и крики поднимет, и мне потом будет плохо. Просто убьют, да и самому Иха тут жизни не дадут. Уходим, говорю я. Я закрыл проход, потом сам все обследую, что там у нас, и тебе расскажу. Поверь, да ты сам понимаешь, что не стоит тебе самому в эти двери пытаться просунуться, да и не сможешь. Только проем ломать. Качает передние лапы, соглашаясь. Нет мне туда хода, да и лишнее-то, ты прав. Приходит от него сообщение. Возвращаемся? Я киваю. Да, пойдем, еще у тебя посидим у костерка, потом я к себе спать пойду. Насчет крыс в оплату расчистки коридора подумаю. Может, завтра с утра на охоту смотаюсь, правда, увы, сегодня я что-то поблизости живность не видел. Видно, прячутся из-за этого землетрясения. Но поищу, я в различные закутки не заходил, побаивался. Погуляю, может, чего и найду. А так, давай глянем место, где паутины твои предки проход закрыли. Покажешь? Ага, приходит от него согласие. И ты обещал хоть одним глазиком показать ваши дороги на паутинных канатах, по которым вы перемещаетесь между поместьями, напоминаю я. От паука приходит волна неудовольствия, но ведь сам обещал, когда рассказывал, как они передвигаются по своему подземному королевству. «Прыгай наверх», — подставляет ногу. «Их, забирайся. Нам далековато идти, а ты, вон, сколько всего на себя навешал. Побуду тебе за боевого коня». Смеется. Вот же весельчак. А на дороге пауков мне очень хочется посмотреть. С его слов, это просто огромная дыра в проеме пола подземного хода, а к потолку канат прицеплен. Вот и прыгают они вниз, держась за этот канат. и с помощью, видно, магии перемещаются по канату, куда им надо. Но чувствую, все-таки какие-то типы станции есть, где можно пересесть на то направление, куда тебе надо. Ну, это я так понял из его слов и из его объяснений, как эта канатная дорога работает и как обычно все зиждется на магии. Вот и посмотрим. Интересно ведь? А затем можно будет и о найденной двери подумать. Интересно, куда она меня выведет. Да, впечатлило. Ну и дороги у этих рыньян. Древние. Колодец бездонный, посередине которого канат висит. Да, и магия от этого колодца за лигу тянет. Тут и не хотел меня туда вести, уих. Там мой паучок начал себя неадекватно вести, но я его и выпустил на свою голову. Так-то их ничего не сказала, я через своего помощника восполнил полностью запас силы маны в своем накопителе, что на их потратил, когда его панцирь чистили, когда магическую печать снимали. А тут дармовщинка. Отлично, самому приятно. Затем прогулялись до забитого паутины хода. Огромный по высоте, да и вообще по размерам ход. Явно основным когда-то был. Вопрос, а куда он ведет? Добирались мы до него долго, я опять из себя наездника на пауке изображал. Но мой бараний вес их и не чувствует, идет по ровному полу подземелья, как заправский находец, не сбавляя скорости даже на резких поворотах. Так что только держись. Ну мы добрались. Что сказать, сплошная паутина, за которой ничего не видать. Ничегошеньки. И что интересно, в этих переходах даже мелких крыс почти нет, всех повывел наш монстрик и его предшественники. Вот. Еще одному нужно будет организовывать протпаек. Кстати, можно насчет этого с Чили переговорить. Паутину продавать с клеем, а их и таскать или баранину, или говядину со свининой. Какая, в принципе, разница? Орчатину или человечину я таскать уж точно не буду, хотя достать такой специфичный дешевый продукт, в принципе, легче легкого. Но с таким товаром я уж точно связываться не собираюсь. Противно. Остановлюсь на говядине и баранине со свининой. Мелочь типа кроликов ему таскать смысла абсолютно не вижу. А вот говядинка все дешевле выйдет, чем крыс ему таскать. И опасно их добывать, и смысла особого нет. Крысятина дороже перечисленного мяса в разы. А иху, в принципе, все равно, чем питаться. Главное, чтобы вкусно было. Вон и вовсе напитков попросил ему принести. Вина? Или как вариант морс? Как он на алкоголь отреагирует? Думаю, экспериментировать в этом вопросе не стоит. Опасно. По пьяни сожрет еще, а потом протрезвеет и плакать по мне убиенным будет. Да поздновато будет уже. Так что с напитками надо быть очень осторожным. А с другой стороны, он же еще ребенок, как и я. Тогда о каком алкоголе может идти речь? Ну вот и все. Я к себе опять пробираюсь. Их пообещал, что пока я спать буду, он тут за ночь расширит ход и, возможно, и вовсе мне проход сделает, чтобы я мог со своим мешком в полный рост ходить без всяких проблем. Отличное решение. А пока в заднице свербит, так и тянет побыстрее узнать, куда та дверь ведет. Я уставший, да и по времени надо определиться, когда лучше в разведку идти. По-любому напрашивается такое решение. С самого раннего утра сделать вылазку. На дворе весна, светает уже рано, а город еще спит в своем большинстве. Вот и попытаться проверить, что там за дверью, пользуясь тем, что мало кто будет ждать посетителей, если двери куда-то кому-то ведут в усадьбу. Все возможно, или в погребок. Тоже возможный вариант, и оба мне как-то не очень сильно нравятся. Вот и мой закуток. Закуток, если сравнивать с размерами поместья Уиха, вот там точно есть где разгуляться. А теперь укладываемся спать, утро вечера мудренее. Рассвет. Вот же, в голове, как и спланировал вставать, во столько-то так и будет меня внутренние часы. Подскакиваем. Прохладно еще. Сегодня даже времени на разминку и завтрак нет. Экипируемся как в бой. Единственное отличие – эльфийский плащ себе на плечи накидываем. И большой метатель с арбалетом не берем. Думаю, перебор с таким вооружением в город выходить. Хотя и не факт, что эта дверь именно в город и ведет. Но от всякой шушеры мне и малого метателя хватит. А если что посерьезнее полезет, то плюну на все и защитника призову, и кто не спрятался, я не виноват. Перекус на ходу. Завалявшийся кусок хлеба, ну и сейчас он для меня в радость. Кусок вчерашнего, жареного на костре мяса, и все, я не голоден. Пару глотков из фляги, что входило в комплект походного рациона рейнджеров. Отлично фильтрует и заряжает воду эта штучка. За нее в отдельности, в тот раз по возвращению с проклятых земель, я благодарил Чили. Но вернемся к моей экипировке. По одежде, как и вчера, мудрить ничего не стал. Из оружия в качестве прикрытия малый метатель. При необходимости, если другого выхода не будет, и магии шуганул, чем могу. Да даже теми же заклинаниями из арсенала школы магии льда. Защита от нее не у всякого мага найдется. Чего уж говорить про простых смертных и нежить, если она попадется, в чем я не уверен. Пока раздумывал и проверял себя мысленно, все я взял или нет, походу дошел до места, где была у меня дырка в стене, и впал в ступор. Полноценный проем. Да, их слово держит, мне в самый раз. Я спокойно пройду даже груженный полностью забитым своим заплечным огромным мешком. А вот их со своими габаритами в эту каменную полуарку вряд ли сунется, а мне как раз впору. Спокойно забираемся в новый проход. Все разравнено, и что интересно, ведь реальные камни и разбитые щебня намного меньше стало. Куда, интересно, девает их? Не спросил, а сейчас и вовсе не стоит в его сторону идти. Может, он спит после ночной работы, а тут я его будить буду из-за ерунды. Не стоит, у меня и поважнее дела есть. Вот только быстро добраться до нужного прохода не получилось. Сейчас шел, ноги набивая. Даже разок присаживался передохнуть. Подустал, если честно. И ни души за все время не попалось, даже мелкие крысы куда-то подевались. Или их очень качественно повыбил. Но когда-нибудь все кончается, закончился мое путешествие. Вот и нужный сворот. А там какие-то полчасика пробежки в качестве утренней разминки, я на месте. Колечко на пальце. Теперь мне помощники не нужны, и со своей меткой я и сам в состоянии справиться. Проверяем. Все так, ничего не изменилось, хотя в душе я этого момента проверки побаивался. Ведь реально, кто устанавливал на дверь печать, которую мы с Ихом взломали, был сильнее меня в разы. Он реально маг, в отличие от меня любимого. Малый метатель в руку, мысленно молюсь всем известным богам. Импульс. Ага, вот стена каменная в дверь превращается. Красиво-то как. Приятно наблюдать за такими преображениями. Вдох-выдох. И затем осторожно руку к медной массивной ручке. А что, если заклинило двери? А что, если петли так проржавели за это время, что теперь не открыты без взлома? А что, если скрипеть эти петли будут сильны и всех вокруг и своим воем перебудет? Да много всего если. Но толчок. И на удивление дверь очень легко поддалась. И скрипа нет, хотя ведь давненько ее никто не смазывал. Магия? Похоже на то, что я вообще знаю, как она себя проявляет, эта магия. Нахватался вершков, хотя и книги читал. Кстати, о книгах. Их просил принести посмотреть хотя бы картинки и очень умолял научить его читать по-нашему. Да, та еще будет у меня задача. Замучусь потом паутину менять на деньги и ему книги покупать на всю выручку. Книги сейчас очень дорого стоят, да и лавок книжных в городе немного. Хотя в других частях города я ведь никогда почти не был и ничего не видел. Так пару раз до Хэлл ходил, когда Китса в гости заглядывал. Но когда это было, то еще наставница жива была. Но не стоит отвлекаться в такой момент. Тут всего можно ожидать, всякая бяка может выпрыгнуть хоть откуда, и моя безрукавка не спасет, как и магические щиты. О, свет. Вернее, нормальный, естественный уличный свет. Утреннее солнце. Вот только такое ощущение, что сквозь ветки деревьев или высокого кустарника пробиваются лучи. Повезло. Тупичок тут между местными усадьбами. И даже скажу больше. Я знаю место, куда попал. Недалеко, даже не так, очень близко от базара. Тут кожевники свои мастерские держат. Обычно запашок тут в такую тихую погодку еще тот. Вот особо никто и не сельцы, и лавок не держит. Так что мое появление никто и не заметит. Разве что разные бродяжки и профессиональные нищие. Ну, с этим контингентом я уже научился общий язык находить. Да и знают тут меня почти все, каждая собака знакома. А теперь возвращаемся, светиться уместно в таком прикиде дураков нет. Переодеваться в свое обычное облачение можно на выход. Проблему с косым и его приспешником надо решать. Все, возвращаемся, и не забыть метку на дверь накинуть. Обратный путь, а вот теперь и до нового знакомого зайти можно. Мой сосед по подземелью уже не спал, если пауки спят, хотя любой организм в отдыхе нуждается, каким бы магическим созданием он ни был. Та же Нино и то спала, правда, она в качестве подушки во время моих ночевок всегда выбирала мое плечо. Эх, приятные воспоминания. Обратно шел уже никуда не торопясь. На душе спокойствие и тихая такая радость. Как-то все в жилу получилось. И на последние деньги, что вытянул меня Аксель, я приобрел этот перстенек с печатью. И ведь смог его приручить, что немаловажно. Переоценить этот артефакт сложно. Не зря за нами до сих пор спустя столько лет ищейки следы роют. Но надеемся, что дедушки не обманывали, с передачами артефакта след прервался, а то печально будет. Так вот, ведь не хотел покупать, заставили, надавили, буквально в руки впихнули, при этом забрав почти все деньги у меня, а ведь как получилось в итоге? Теперь я без этого артефакта никуда. И главное, как работает печать. Прикрывает, буквально скрывает место наложения печати, двери делает невидимыми, даже проемы в стенах и то заглаживает. Магия, одним словом. Цены нет моему новому приобретению, вернее уже, по сути, старому. Вот только это происшествие с косым что-то говорит мне, что моя спокойная жизнь закончилась. Что-то должно произойти. Вот, пожалуйста, землетрясение, что привело к поиску нового выхода в город и, как следствие, знакомству с Ихом. Причем ведь мы с моим паучком большого паука, по сути, спасли от неминуемой смерти и подлечили, поделившись маной и магическими силами. Смотрю, ты с утра решил проверить, куда ведет та дверь, что мы с тобой обнаружили по моей наводке. Такими словами встретил меня восьмилапый сосед по подземелью. Я же только киваю, но отвечаю и говорю о другом. Спасибо за проход. Обрадовался очень, что теперь не придется, как раньше, по проходу на карачках ползти. Опять бульканье мне ответом. Явно так смеется, веселясь их. Да не за что. Пока сегодня в городе своем гулять будешь, я там и вовсе все расчищу и уберу. Проход увеличу немного, но не для себя, не бойся. Мне в твой апартамент и ход заказан, далеч слишком от моих угодий. А в чужие я стараюсь не лазить. Только как сейчас, по приглашению хозяина. А тут как ни крути, ты там сейчас хозяин. Я, если честно, удивился такой логике, хотя, а чем я не хозяин? Защищаю, охраняю, за порядком слежу. Получается так. Что и правда, теперь это мои личные угодья, и горе тем, кто на них позарится без боя, я уж точно не отдам. И куда, кстати, та дверь ведет? В город? Я прав, уточняет у меня паучара. Я киваю. Правда, место, куда точно выводит эта дверь, так до конца не определил. Я ведь не знаю весь город, но мне показалось, что местность около выхода знакома, но выходить в сам город я не рискнул. Прикид у меня для этого не очень хороший, объясняю я. Сейчас отдохну, подготовлюсь и, может быть, рвану на проверку этого выхода в город. Но ход точно в сам город ведет, это факт, говорю я. Да, про напитки не забудь, напоминает их. Киваю. Ну все, я собираться, а там расскажу, с чем мне столкнуться после двери пришлось. Надеюсь, выход свободный, за ним никто следить не будет. Вот, в принципе, и все. Доложился, что двери проверил и открыл, а теперь реально надо подготовиться к выходу и продумать свои действия в связи с происшествием с косым и его дружком. Хоть и думаю, что мне ничего со стороны гильдии не будет за убийство двух этих дураков, но мандраж все-таки в душе есть. Уходить из города из-за этих погибших дураков очень не хочется. С другой стороны, ведь никто не заставляет меня сознаваться в содеянном. И это так и есть. Ведь никто не знает, что именно я их прижучил. Но тогда и вещи, и все снял с трупов, мне, увы, не пригодится. Продать или обменять их на что-нибудь нужное для себя я, увы, не смогу. Да ведь никто, думаю, не связывает их гибель со мной. Вот же где выбор душевный. Скрывать мне не хочется и не говорить, получается, нельзя. Шлейф убийства разумных, да еще своими руками, еще долго за мной тащиться будет. Кто знает о возможности гильдии, а тут повинную голову меч не сечет. Тем более я вроде как и вовсе жертва нападения со стороны двух этих идиотов. Но ситуация явно неоднозначная. А с другой стороны, я сам вроде как признанный член этой гильдии, перстенек имеется соответствующий. А тут такая возможность макнуть всю гильдию носом в их же дерьмо. Рябой обещал мне защиту? Обещал, и где она? А указать на их косяк стоит. Любви ко мне с их стороны больше не станет, но на будущее будут бояться. Немногие знают обо мне, и это, с одной стороны, хорошо, а вот с другой? Ведь таких дуриков, как Косой и его дружок, в городе хватает. Ну не убивать же направо и налево. Вот и мой закуток. Быстро переодеваюсь. Оружие не беру, даже свой кинжал не стоит брать, ведь придется плестись до храма, где главный местный бродяга сидит на паперти. Ну и босиком ходить я тоже не стану. Дощатые сандалии на завязках вполне уютно устроились у меня на ступнях. Из артефактов только колечко печати, и то его прятать буду, в одной из ячеек сумки травника от гоблинов, где у меня моя мышка прибилась. Вот и скроет от всех мое сокровище. Это я про перстень магической печати. Терять мне его теперь ни в коем случае нельзя. Это мой пропуск в подземелье, мой, ставший мне таким родным, мир. Перекусить по-быстрому что-то у меня завалялось. К дедам бы еще заскочить, ну как вариант, а то и вовсе вначале с дедушкой Хе посоветоваться, как поступить. Стоит прятаться и скрывать все о происшествии с людьми гильдии или пойти сознаться и в свою очередь выставить предъяву старшему. Правильно, так и поступлю. Без совета в таком щекотливом деле чувствую мне не обойтись. Деньги я снимет что? Надеялся на продажу туши крысы, пятак бы был. Можно и вовсе бы в таверне в своем номере отдохнуть, но сейчас придется чувствовать за свои кромные устраивать себе помывку. Так ничего страшного, запасец золота у меня имеется, хоть и небольшой, если не брать в расчет деньги, что когда-то мне отдал Николас. Их я еще не использовал, берегу, но вот чуйка просто кричит мне, что в скором времени они мне понадобятся. Эх, закончилась моя тихая размеренная жизнь. Чувствует душа, что должно скоро произойти что-то, только где и когда, и какие последствия последуют, вот в чем вопрос. Крайний кусок черствого завалявшегося сухаря ушел по прямому назначению. Пара глотков воды из серебряной фляги. А теперь на выход мне еще разбираться, куда конкретно выходит дверь. Перстень, печать на пальце. Вначале пробуем замуровать магию и скрепить печатью проем в стене, мой новый выход из подземелья, что их расширить умудрился. Ты смотри, или я сильнее стал, или печать еще до своего предела далеко. Хотя тут же дыру в полу она закрыть не в состоянии. Но там сам проем больше и шире. Может, все в этом дело? Но с проходом в стене магическая печать справилась легко. Отлично, теперь с этой стороны можно незваных гостей, как и прежде, не ждать. А теперь не стоит терять время, мне еще до самого выхода добираться. И придется бежать, как бы мне этого не хотелось. Все же обувка у меня к быстрому бегу не располагает. Но хватит рассусоливать, пора разбираться с дверью, да и радость в душе, а то ведь я грешным делом думал, что все, вход в город не заказан, но теперь... Я радостно улыбаюсь. Жизнь снова кажется мне ласковой для меня маленького, хотя кто его знает, что ждет меня дальше в этой жизни. И, как говорил Николас, надо будет ко всему быть готовым, а это значит учиться как магии, так и воинским премудростям. Вот только в армию графа мне попадать уж больно не хочется. Вон Гнус выбрал свой путь и в итоге погиб, хотя и геройски. Да кого этот факт по сути успокоит? Ведь погиб, а потому ну ее, эту армию, придумай что-нибудь, как получить гражданство в нашем королевстве. Хотя по сути оно мне и не нужно-то особо. Султанат зовет и чувствую, что отвертеться от путешествия туда у меня в любом случае не получится, а потому сомнений в сторону. И я припустил по подземному ходу в сторону, где пряталась заветная, закрытая магией, дверь.